17-й год при исчислению нового мира. Новая Ирландия. Городок Лох-Ри. «Ну и дыра!» — протянул я, когда мы добрались до города. Несколько пустых ангаров, зияющих дырками оторванной обшивки. Местные жители уже, видимо, подсуетились и сняли куски жести для личных нужд. Два или три дощатых сарая, неподалеку от пристани, и развалы пустых бочек от дизельного топлива. Вот и вся местная архитектура, ну и дома гражданских, которые напоминают африканские лачуги. У пристани несколько моторных лодок, разбитый вельбот и гусеничный трактор с пятнами ржавчины на некогда желтых боках. «Не самое приятное место», — поморщился Нардин, когда мы вышли к озеру. «Как здесь со связью?» «Здесь можно достать моторную лодку», — сказал Снупи. «Насчет связи сомневаюсь». «Плохо». «Плохо, но ничего другого на ум не приходит», — отозвался Тревельян. «Тем более, что идти в Куинстон вот с этим», — он кинул на Руслана Вараева. «Совсем нежелательно». «Что-то твой Роберт не спешит к нам на помощь», — тяжело дыша сказал я, сплюнул и добавил. «Я бы не отказался от вертолета». «Тебе бы и медик не помешал, рану глянуть», — увел разговор в сторону Тревельян. «И что там смотреть? Можно подумать, что он огнестрельных ранений не видел. Кость не задета, и ладно, заживет». «Нечего здесь стоять. Выстрелились, понимаешь, как три тополя на плющихе», — сказал Максим и толкнул Руслана. «Иди давай, химик, мать твою так, шевели копытами». Мы начали спускаться с холма и через полчаса вышли к окраине поселка. Рядом с одной лачугой сидели несколько потасканных жизнью мужиков. Они смерили нас хмурыми взглядами, даже не кивнули. Оружие? Конечно, они были с оружием. В этих местах без него не ходят. Вели себя спокойно, на поле не нарвались. И потому мы спокойно миновали этих мизераблей и вышли на берег. «Неприветливо здесь чужаков встречают», — хмыкнул Нардин и поправил оружейный ремень. «А ты надеялся, что тебя встретят криками радости?» — усмехнулся Снупи. «Мы здесь уже бывали», — покосился Максим и поморщился. «Поганое местечко, того и гляди, в спину шмальнут. В прошлый раз, когда здесь...» «Подержи язык, боец!» — неожиданно рявкнул Эдвард. «Да, сэр. Нормальные люди везде есть», — наставительно добавил Снупи. «Только их мало осталось», — тихо пробурчал Максим Селезнев и умолк, перехватив злой взгляд Тревельяна. «Да, субординация — вещь полезная, тем более в нашей ситуации. Но все равно мне стало интересно, какого дьявола наш Эдвард делал в этой дыре. Ее даже на карте нового мира и то не всегда найдешь». Снупи упрямо шел вперед и, судя по его уверенности, бывал здесь не один раз. Мы вышли к заброшенной пристани и повернули направо. Там, рядом с каменным зданием, где, судя по остаткам вывески, когда-то размещался банк ордена, стоял небольшой двухэтажный дом. Я, когда присмотрелся, даже присвистнул от удивления. Этот дом был слишком ухоженным. Только это выражалось в совершенно непонятной форме. То ли хозяин окончательно сошел с ума, то ли чувства мутировали и превратились в странные инстинкты. «Вот где надо фильмы снимать», — удивленным тоном сказал Поль. «Про апокалипсис», — добавил я. «Судите сами. Этот дом словно сплетен из разнородных заплат, тщательно пригнанных друг к другу. Кусок ангарной жести соседствовал с толстым листом корабельной обшивки. Одна стена была выложена из кирпичей, а другая — из потемневших от времени бревен, которые некогда использовали на руднике. Перила веранды сварены из железных труб, а ступеньки выложены из огромных шестеренок, собранных на развалинах рудника. И все это было так аккуратно и тщательно собрано и пригнано, что дом казался монолитно целым, даже несмотря на оляпистость и разнородность материалов». «Здесь живет горный мастер», — пояснил Максим и распахнул калитку в ограде. «Бывший горный мастер», — уточнил Снупи и втолкнул Руслана во двор. Мы не успели пройти и нескольких шагов, как открылась дверь и наружу вышел хозяин. Что я могу сказать? Он выглядел под стать своему дому, такой же старый, истрепанный и разноцветный. Одежда сильно поношенная, но чистая. На локтях выцветшей зеленой куртки чернели заплаты, потрепанные джинсы и сапоги из желтой кожи с короткими голенищами. Такие любят носить рыбаки и охотники за морским зверем. Клетчатая рубашка из толстой байки с затрепанными до бахромы манжетами. Невысокий, худощавый, судя по всему, еще и близорукий. Разговаривая с собеседником, он постоянно задирал подбородок и щурился. Ему 75, не меньше. Седая, уже пожелтевшая борода, длинные волосы. На голове коричневая ковбойская шляпа с обвисшими и захватанными полями. Не человек, а какой-то персонаж из техносказки. На брезентовом ремне кобура с вытертым до белизны револьвером. Вместо тяжелой артиллерии – короткоствольный дробовик, который он держал с каким-то привычным изяществом. Будто английский лорд, который выбрался из столицы, чтобы пострелять фазанов в своем родовом поместье. Его звали Освальд. Освальд Брен, по прозвищу Мышонок. Не знаю, кто именно и по какой причине наградил старика эдакой странной кличкой, но она ему подходит. Он и правда был похож на небольшого, но очень шустрого грызуна. Наш Тревельян отвел старика в сторону, и они долго разговаривали. Мы стояли во дворе, держа автоматы наперевес, и осматривались по сторонам. Людей не было видно. Городок словно вымер. «Все плохо», — сказал Тревельян, когда вернулся к нам. «Что случилось?» — спросил я, но он не ответил. Хмуро посмотрел по сторонам и сплюнул себе под ноги. «Снопи, не молчи. Когда ты долго молчишь, нам становится страшно». «Тебя напугаешь», — пробурчал он, но объяснил. «В общем-то, ничего страшного. Просто парень, на которого я рассчитывал, вернется только послезавтра». «Есть и другие люди», — подал голос Руслан, но смешался под нашими взглядами и замолчал. «На этих дырявых гробах», — миролюбиво заметил Снупи и чертыхнулся, — «мы далеко не уйдем. Нам просто необходимо добраться до побережья Новой Англии, потому что в любом другом месте мистер Вараев вас просто убьет. Мне бы этого не хотелось». «Судя по всему, старик нас в дом не позовет?» — прищурился Нардин, провожая глазами Освальда. Тот бросил в нашу сторону равнодушный взгляд и ушел в дом. «Увы, здесь свои правила и традиции. Чужаков не любят, тем более таких, как мы». «Что будем делать?» «Займем здание банка», — усмехнулся Тревельян. «С детства мечтал взять банк». Мы вышли на улицу, осмотрелись и направились к кирпичному зданию. Двери были не только заперты, но и заколочены. На окнах висели деревянные щиты. Жителей мы так и не увидели. Хрустнули под ногами осколки стекла, и Тревельян снял с двери выцветшую табличку «Не входить. Собственность ордена». Немного помучившись, мы взломали дверь. Даже пришлось еще раз старика потревожить и попросить у него лом. «Я очень надеюсь, что завоет сирена», — усмехнулся Макс. «И что, появится охрана на вертолете? Как бы не так, размечтался», — пробурчал Снупи и открыл дверь. Скрипнули проржавевшие петли. Изнутри пахнуло запахом плесени, гнили и еще чем-то неуловимым. Очень характерный запах для брошенных домов. Три комнаты и небольшой зал для приема клиентов. Здесь даже мебель сохранилась. Правда, она была покрыта толстым слоем пыли, а углы затянуты паутиной. В одном углу паутина росла так густо, что я напрягся. Среди местных членистоногих попадаются довольно опасные экземпляры. На полу валялись забытые бланки, вырванные страницы из бухгалтерских книг и еще какой-то мусор. Несколько сломанных стульев, офисный шкаф без ящиков и пустой цветочный горшок. Обычный беспорядок для таких мест. На одном из письменных столов стоял телефон. Макс Селезнев подошел и зачем-то снял трубку. Сквозь щели между досками пробивался солнечный свет и висел в воздухе строго прочерченными лучами, отражаясь в поднятой нами пыли. «Апартаменты класса люкс», — подвел итог Нардин и подошел к одному из окон. Долго смотрел на улицу, а потом повернулся и спросил у Тревельяна. «А ты не боишься, что нас и здесь разыщут? Как-нибудь отмашемся. Не впервой. У нас не так много патронов, чтобы отмахиваться. На полчаса хорошего боя не больше». Так или иначе, мы устроились в банке ордена. Стены здесь прочные, и при случае можно укрыться. Это вам не обычные дома нового мира, построенные из гипсокартона и тонких досок. Поль Нардин, как всегда, занялся общественно полезным делом. Разобрал наш рюкзак и посмотрел на остатки еды. «Не густо. Еще хуже, чем с патронами». «Сейчас что-нибудь достанем», — кивнул Максим и опять ушел к старику. Он вернулся через 10 минут, держа в одной руке большую соленую рыбу, а в другой — несколько лепешек из пресного теста. Выложил добычу на стол, потом вывернул карманы и достал два бумажных кулька. «Кофе, немного сахара и вот». Он добавил маленькую квадратную пачку. «Табак». «Живем!» — улыбнулся я. «И сколько тебе это стоило?» 60 икю». «Ничего себе!» — присвистнул я. «Однако и цены здесь. А старик не боится получить по голове за такую торговлю?» «Этот старик — механик от Бога», — пояснил Макс. «И в Лохри он на особом положении. Никто его и пальцем не тронет, и чужим не позволит». «Как это мило!» Когда мы перекусили, я прихватил кружку с кофе и вышел на улицу. На крыльце сидел Тревельян и пытался раскурить самокрутку. У него никак не получалось свернуть что-то похожее на сигарету, и он жутко сердился. «Слушай, Снопи, открой одну тайну». «О чем думают женщины? Не знаю». «Это меня мало интересует, тем более сейчас», — лениво махнул рукой я. «Скажи, зачем тебе нужен Руслан? Ну, ладно, понимаю, документы, которыми доверху забит рюкзак, пробы, образцы этой химической дряни. Но химик-то зачем? Ты же все равно его закопаешь где-нибудь в саванне. А тут готов вплавь в Новую Англию отправиться, чтобы ему жизнь спасти». «Как тебе сказать? «Давай, помогу», — сказал я и забрал табак с обрывком бумаги. «Курильщик, раздери тебя, дьявол!» Сквозь сон пробивался голос. Я еще не проснулся, но опять почувствовал этот затхлый запах заброшенного дома. Слышал хруст осколков стекла, которыми усеян пол. Кто-то тяжело закашлял. Лязгнул металл. Открылась дверь и потянула свежим воздухом. Это Нардин вернулся с дежурства. Он сменил меня на рассвете. «Подъем, парни, к нам гости!» Сказал Поль, спокойно и без эмоций. «Бандиты?» Спросил Макс и тяжело откашлялся. Наш парень здорово простыл. Ничего удивительного. Здешний климат – порядочная гадость. «Местные жители. Разница между ними небольшая, но...» «Дьявольщина!» Я открыл глаза и поморщился. «Эти селяне что, не могли зайти немного позже? Например, после завтрака?» «Мы обязательно им выскажем ваше неудовольствие, мсье Шая». «Такой сон перебили, паскуды! Я только уговорил одну милую даму зайти в гости». «В гости?» — послышался голос Селезнева. «И куда именно? В спальню? На рюмку чая?» «Много ты понимаешь в женщинах, молокосос!» «Подъем, Шая!» — хмуро сказал Нардин. «Там нет ничего веселого!» Я что-то буркнул в ответ и поднялся со стола, на котором провел не самую худшую ночь в своей жизни. Потер ладонями лицо и выругался. Как понимаю, горячий завтрак в этой гостинице не подадут. Жаль, не отказался бы от кружки крепкого кофе и омлета с ветчиной. Гости, хорошо, что хоть ночью не завалились. Выбрался наружу и осмотрел окрестности, прищуриваясь от яркого утреннего солнца. Максим Селезнев уже стоял на крыльце, с автоматом наперевес и недовольным выражением на лице. Он посмотрел на приближающуюся толпу и сплюнул. «Откуда они повылазили, твари, как тараканы?» «Грубый ты, Макс», — буркнул Тревельян. «Гость в дом, бог в дом». Судя по ответу Селезнева, в бога он не верил. Мало того, Максим высказал несколько богохульных идей, которые могли повергнуть в уныние любого верующего человека с фантазией. Хотя, откуда у таких людей фантазия? Они даже думать не научились. «Поль, Карим», — сказал Снупи, — «держите двери и боковые окна. Макс, прикроешь меня?» «Да, сэр». Мы с Полем тоже не стали спорить и молча заняли позиции. Нардин встал в коридоре, чтобы контролировать соседнюю улицу, а я взял автомат наперевес и устроился у входа, бросил взгляд по сторонам. Вроде чисто. «Гости? Какие же это гости? Шайтан, меня раздери! Это толпа местных бродяг, человек 20, не меньше. Они двигались в нашу сторону и, судя по выражению лиц, настроены отнюдь неблагодушно. Нет в них христианского смирения и мусульманского гостеприимства». «Дерьмо!» «Что?» — хмыкнул Макс. «Ничего!» — отрезал я. «Меньше хлопай ушами и присматривай за Тревельяном!» Если честно, то мне жутко неохота устраивать очередную перестрелку. Этих бродяг мы, конечно, разгоним, даже не сомневаюсь. Но кроме них есть и другие жители. Если все разом навалятся, то нам будет жарко. Мало того, у нас с патронами плохо. У Нардина после перестрелки с бандитами осталось около 60 штук. У Тревельяна и Селезнева тоже не склады боеприпасов. Хорошо, если по сотне патронов на брата наберется. Но и у меня штук 50 для винтореза, не считая 4 магазинов для пистолета. Если что-то серьезное завертится, то будет не до смеха. Ну и 2 гранаты, как вишенка на поминальном пироге, для достойной финальной сцены. Толпа приближалась. До них оставалось около 30 метров, когда Тревельян закинул автомат за спину. Он положил руки на ремень и, не торопясь, спустился по ступенькам вниз. Сделал несколько шагов навстречу этим гостям и остановился. Не будь ситуация такой хреновой, я бы посмеялся, сравнив нашего Снупи с шерифом из голливудского фильма. Наконец, эти бродяги подошли к зданию банка. «Что вам нужно?» — спокойно спросил Эдвард Тревельян и обвел их взглядом. После некоторого замешательства вперед вышел один из визитеров. Крепкий мужчина. Брюнет, лет 35. Он грязноват, помят жизнью и, видимо, слегка пьян. Длинные и сальные волосы забраны на затылке в хвост. Судя по цвету лица, еще не алкоголик, но пьяница изрядный. Мужчина откашлялся в кулак и начал. «Доброе утро, сэр!» «Доброе! Пусть будет по-твоему. С чем пожаловали?» «Люди недовольны». «Чем именно?» — перебил его Снупи. «Нет в жизни счастья!» — послышалась реплика из толпы, и люди сдержанно засмеялись. «Купите несколько шлюх и радуйтесь!» — отрезал Эдвард. «Только перед этим помойтесь, а то воняет от вас!» Он презрительно сплюнул. «Как от скунсов!» «От вас?» — ощерился парень. «Позволю себе заметить, тоже не фиалками пахнет!» «Ладно, ближе к делу. Чего пришли?» «Мы недовольны вашим присутствием в Лохри», — твердо сказал мужчина. «Вы охренели, парни? Я сотрудник ордена». «Мы знаем, кто вы такие», — кивнул собеседник. «Извините, сэр, но здесь вам не рады. Вы опасные чужаки для нас, сэр». «Мы пробудем здесь до завтра и уйдем. Вас это устроит?» «Не совсем, сэр». «Чего же вы хотите? Денег?» «Как вам сказать, сэр?» Парламентер сделал паузу и оглянулся. Он привел рукой по небритой щеке и окинул взглядом приятелей, будто ждал от них поддержки. Его и поддержали одобрительным гулом. «Или я старый, выживший из ума болван, или этот парень над нами издевается», — тихо сказал я и окинул взглядом окрестности. «Ты не старый», — также тихо произнес Макс. «Спасибо, ты настоящий друг». «Я жду», — сквозь зубы процедил Снупи. Парламентер выставил вперед одну ногу и ухмыльнулся. «Среди вас есть один человек, который не принадлежит к вашей компании». «И что ты хочешь этим сказать?» «Вам придется уйти без него, сэр». «Интересно, и кто же это?» «Руслан». Мужчина задумчиво и неуверенно прищурился. «Руслан Вараев». «Этот человек преступник и будет отвечать перед законом». «Это земля свободных людей. Законы ордена не работают в Лохри». «А ты не боишься, что я запомню твои слова?» «Не нужно меня пугать, сэр. Опасаться нужно чужакам, которые приходят в наш город как к себе домой». «Опасаться?» — с хищной улыбкой спросил Тревельян. «Кого именно?» «Нас!» — мужчина театрально развел руки в сторону. «Меня, например!» — выстрел. Если честно, то я даже не заметил, как Эдвард выхватил пистолет и выстрелил своему собеседнику в грудь. Мужик как стоял, так и упал навзничь. Хорошо упал. Мертво. На рубашке быстро расплывалось большое красное пятно. 45-й калибр — это серьезно. Тем более, что патроны у Тревельяна с экспансивными пулями. Просто карманная гаубица, а не пистолет. «Кто следующий?» — спокойно спросил Эдвард и обвел взглядом замершую толпу. Мы уже держали толпу под прицелом. Как только прозвучал этот пистолетный выстрел, Макс опустился на одно колено и вскинул автомат к плечу. «Все верно. Так его прикрывает бетонный парапет крыльца. Над ним, в дверном проеме, стою я и держу под прицелом эту полупьяную шушеру, которая возомнила себя хозяевами города. Поля не видно, но я знаю, что он прикрывает нам спину. Его учить не надо, мы с ним ученые. Люди замерли, оружие у них есть. Кто-то держит автомат на плече, кто-то повесил его на шею и стоит, держа руки в карманах. Если кто-то из них дернется и потянется за оружием, то моментально перейдет в состояние трупа. Как говорил один умный человек, здесь вам не равнина, здесь климат иной. На любое движение мы ответим очередями. В такой толпе ни одна пуля не пропадет. С гарантией». «То следующий?» Очень медленно и отчетливо повторил Эдвард. Он даже вторую руку не убрал с пояса. Так и стоит, как злодей из какого-нибудь фильма. Или наоборот, благородный шериф. «Хрен нас разберет в этом запутанном мире. Иногда мне кажется, что мы простые крысы, посаженные в стеклянную банку для увеселения публики». «Завтра мы уйдем из Лохри. Предупреждаю, кто сунется к зданию банка до нашего отъезда, то без предупреждения получит пулю. Всем ясно? Пошли вон!» — шипит Тревельян презрительно, словно не говорит, а выплевывает слова. «Если мужики не разойдутся, то не оставят нам выбора. Их придется убивать. Всех. Город мы не зачистим, и нас, скорее всего, убьют». Я поморщился и обвел взглядом толпу. Стрельнул глазами по сторонам и увидел еще нескольких мужчин, которые были немного умнее бродяг, стоящих перед крыльцом. Они стояли метрах в 100 от нас, в узком переулке, который вел к руднику. Судя по их позе, ребята не просто прогуливаются, а ждут результатов переговоров. Тревельян все верно рассчитал. Достаточно убить вожака этой стаи, и народ перестанет мутить воду. Хотя бы на время. Люди постояли еще немного и начали расходиться. Молча, бросая напоследок такие взгляды, что сомневаться в их плохой памяти не приходится. Эти запомнят. Запомнят и при случае обязательно всадят пули между лопаток. Потом подойдут и выстрелят еще раз. В голову. Разденут ваш труп и выбросят мясо на помойку. Спокойно и без каких-либо эмоций. «Милейшие люди живут в этом Лохри», — послышался голос Поля. «Такие милые, что хочется взорвать весь этот город». «Лучше сжечь напалмом!» Как только эти бродяги начали расходиться, ушли и наблюдатели, нарочито медленно, в развалку. Когда последний человек скрылся за поворотом, Тревельян подошел к нам, окинул взглядом и облизал пересохшие губы. «Час!» — сказал я и покачал головой. «Ну, может быть, два, не больше. Они вернутся». «Я знаю. Макс, обыщи эту падаль. У нас каждый патрон на счету». «Да, сэр». «Идем в дом», — кинул Тревельян. «Нечего мишени изображать». В операционном зале стоял Нардин и что-то рассматривал в щель между досками, которыми были забиты окна. «На боковых улицах пусто, но, думаю, это ненадолго». «Уверен, что нас будут атаковать?» «К гадалке не ходи», — пробурчал Поль. «Мы здорово влипли, Тревельян!» Мы одновременно перевели взгляд на Руслана Вараева. Он сидел в углу комнаты на продавленной кушетке с поломанными ножками. Поднял голову, заметил выражение наших лиц и вздохнул. Да, он всегда был тряпкой. Руслан — талантливый химик, но не мужик. «Ты ничего нам не хочешь сказать?» — поинтересовался у него Поль. «Прежде чем твои дружки полезут штурмовать это здание», — добавил Снупи.